Андрей. В доме было уже темно, и когда Андрей стал ломиться в ворота, сначала залаяли собаки, заметавшиеся в темноте серыми тенями вокруг будок, а потом зажегся свет, и на крыльцо, зябко кутаясь во все тот же дневной синий платок, но в ночной рубашке, вышла соседка. «Кто тут?» Вгляделась она в два силуэта рядом с урчащей машиной на дороге и прикрикнула на собак: «Да тише вы, ироды!» Лай сразу прекратился. «Прошу прощения», — громко сказал Андрей. «Я из полиции. Мы с вами беседовали сегодня утром». «Так 12-й час уже», — нахмурилась женщина. «Вы что, в дом пройти хотите?» «Нет, что вы. Просто приехали поинтересоваться. Помните, вы мне рассказывали, как с Васей играли в местных лесах?» «Ну?» На лице у женщины, подсвеченном с одной стороны светом из окна, явственно читалось недоумение. «Было дело. Вы еще говорили про монастырь поблизости, разрушенный. Благовещенский, что ли? Он самый. Не знаете, как туда проехать?» «Сейчас, что ли?» — женщина вытаращила глаза. «Да, будьте добры». Андрей был сама любезность. «Так это прямо, потом налево первый поворот, та улица в лесную тропинку упирается, и потом по той тропе чесать еще с километр до речки, а там справа, на пригорочке». Она подняла голову и уставилась на небо. «Только вы там мало что увидите, небо-то затянуло совсем». «Ничего, мы справимся!» Андрей помахал рукой, неуверенный, что его видно с крыльца. «Спокойной ночи!» «Ага!» Ошарашенная баба зашла внутрь и захлопнула дверь. Андрей с Машей доехали до леса, где в темноте, по обещанию, должна была виться тропинка, и остановились. Андрей повернулся к Маше. «Дальше я сам. У меня в машине теперь аж два фонаря, так что все, что надо, найду. И ребят вызову. Никакого риска». «Раз никакого риска», — саркастично заметила Маша, — «и целых два фонаря, один из них мой, и я пойду с тобой». «Риска нет, но холодно и мокро», — возразил он. «Холодно, мокро и темно», — поежилась Маша. «Но я все равно иду с тобой». «Понравилось меня спасать», — поднял бровь Андрей. «Ага, привычка, вторая натура». Маша толкнула дверь и вышла. Яковлев пожал плечами, упрямая, как вол, девица Мария Каравай. «И ведь не скажешь ничего. И правда спасла». С другой стороны, оставлять ее одну на обочине деревенской дороги с непонятно где разгуливающим маньяком тоже не хотелось. «Ладно, черт с тобой», — он открыл багажник и вытащил из него фонарики. «Пошли».